«Кушай, Брюсик, это вкусно», — уговаривала я. Будущий Колли вилял хвостом, с восторгом смотрел на меня и с отвращением на миску. В миске лежали кусочки мясного концентрата высшего качества, размоченные и присыпанные собачьими витаминами. Я никогда не растила щенков, поэтому прочитала в сети инструкцию, заказала в зоодоставке несколько порций корма для маленьких собак и вообразила, что проблема решена. Реклама уверяла, что собак за уши не оттащить от этого корма. Честно говоря, в армии и я бы не побрезговала. А Брюс отказался. Пришел Тед, попытался накормить щенка силой. Вдвоем мы усадили щенка, открыли ему пасть и стали вкладывать по чайной ложечке на корень языка. Ага. Весь корм немедленно оказался у наших ног, сдобренный желтоватой пеной. «Черт, рвота!» — озабоченно сказал Тед. «Это совсем плохо. Я собак не держал. Дорогое удовольствие, но слыхал, что тяжелые болезни начинаются с потери аппетита. Потом собаку рвет, потом она ложится и больше не встает. Еще у здоровой собаки нос должен быть холодным». Я потрогала. Теплый и мокрый. «Плохо», — решил Тед. «Надо срочно отвезти его к ветеринару. Может быть, удастся спасти». И тут же полез в сеть искать контакты ближайшего собачьего доктора. Мне было ужасно жалко красивого щенка. Когда я представила, что он умирает, лежа на матрасике в моей комнате, чуть не расплакалась. Взяла песика на колени, прижала к себе, согревая. Брюс облизал мой нос. «Вот, нашел», — объявил Тед. «У него расписание вывешено. Есть свободное окошко через 2 часа. Записывать тебя?» «А если он умрет за эти 2 часа?» «Кто умрет?» — послышалось с порога, и к нам быстрым шагом подошел Август. «Делла, срочно езжай к Рюгеру. Что, черт побери, происходит?» «Брюс, он не ест совсем. Его рвет», — объяснила я. «И нос теплый. Он заболел». «Отставить панику», — велел Август. Заглянул в миску, потом бесцеремонно взял щенка за шкирку и поднес к лицу. Пощупал лапы, живот и поставил на пол. Брюс тут же устремился к бачку для пищевых отходов. А Август извлек из холодильника кастрюльку с гречневой кашей, выбросил собачий корм, вместо него положил каши. Не будет он жрать химию. «Август, ему же нельзя, это человеческая еда, он отравиться может», — возмутилась я. «Мне в зоомаркете объяснили, а вот то, что ты выбросил, это самый лучший собачий корм». Брюс сунул голову в миску и зачавкал. Я подумала, что теперь без ветеринара точно не обойдешься. «Ну?» — удивился Август. «И где он не ест? Где его рвет? Сейчас будет. И нос теплый. Это, по-твоему, нормально?» «Совершенно нормально. Он от переезда еще не отошел. Почему его должно рвать от каши? Меня же не рвет». Щенок вылизал миску и вопросительно поглядел на кастрюльку. Август нахмурился. Тогда щенок состроил умильную мордочку. Август пофыркал, но каши не дал, убрав остатки в холодильник. «Делла, я вечером объясню, как его кормить. Я думал, ты знаешь, ты же на ранчо выросла. Все потом, потом. Сейчас к Рюгеру. Возьми машину, пойдем в гараж, я по дороге тебе объясню. Только я тебя умоляю, нигде ни секунды не теряй. Да ничего с ним за эти 2 часа не случится», — рявкнул он в конце концов, видя, что я не решаюсь оставить щенка. «Присмотрю я за ним». «Ты спать собирался? Какой тут к дьяволу сон? Делла, да шевелись же ты!» Я успела переглянуться с Тедом, мол, не пускай на самотек, а то Август нашурует, и пошла в гараж. Август почти бежал. «Делла, убеди Крюгера, как хочешь, провести обыск в квартире Адама Бейкера. И обязательно на половине его отца». «Да Крюгер уже был там». «Еще раз, Делла!» Вот, он сунул мне в ладонь карточку. «Это показания Лианы Серви. Делла, что делали Ахири и ее кавалер в 3-м квартале? Тебе не показалось странным, что эта напыщенная цаца пошла ножками в какой-то заурядный игровой салон?» «Да, и купила там тот же самый тренажер». «Тренажер оставь, это другая тема, Делла. Почему в этом салоне оказался сам Бейкер?» «Да потому что он живет на соседней улице. Почему там оказались его сообщники?» «Потому что они возвращались с его квартиры». «И что они там делали? Они же знают, что хозяин в клинике». «Именно. Ты обратила внимание на отчет Крюгера об обыске? У Адама его страсть к экономии принимала уже маньячные формы. Он закупал оптом долго хранящиеся продукты. У него все подвалы забиты едой. В его коттедже можно жить 2 месяца, не выходя наружу. Идеальная берлога, потому что полиция в ней уже побывала, криминала не обнаружила и второй раз не поедет. Делла в этом коттедже преемник Князева. Почему преемник? Князев наверняка заготовил чипы впрок. Даймон, имя Джон Смит, на которое у него был чип, месседж. Этот месседж не мог появиться до гибели эльфа, а эльф погиб сильно позже Князева. Кто-то делает чипы уже после убийства Князева, а мастерская у этого человека в берлоге Бейкера. Ахири с кавалером ездили именно к нему, и чип на имя Берга наверняка получили только вчера, иначе он уже где-нибудь засветился бы. В салон они пошли, чтобы иметь объяснение для поездки. Видимо, кто-то глазастый заметил машину Ахири. Или они предположили, что мог заметить. Вот на вопрос «Что вы там делали?» они и заготовили ответ. Я завела двигатель в маленькой рабочей машине. Август проверил, застегнула ли я страховку, ободряюще хлопнул по крыше и вернулся в дом. С Крюгером я созвонился еще в пути. Суть дела не раскрывала, сказала, что есть новости, и было бы хорошо, если бы он держал под рукой бригаду на выезд. Похоже, я выбрала верный тон, потому что Крюгер ждал меня аж на парковке. В лесу медведь сдох. Крюгер впервые в жизни пришел раньше, а не позже. Эксперт, по нашим данным, в квартире Адама Бейкера банда оборудовала мастерскую по изготовлению чипов, коротко сказал я. Крюгер аж охнул. Тут же вызвал подкрепление, сунул меня в свою машину, и кортеж понесся в 3-й квартал. За те 20 минут, которые заняла дорога, я успела поделиться с ним догадками моего босса. Крюгер отчего-то сегодня думал 2 раза быстрее меня, потому что суть ухватил на лету, по первым словам буквально. Мне нравится, как работает полиция. На месте Крюгер выставил оцепление, снайперов на точке, потребовал сдаваться. Ответом ему было молчание. И я переключила линзы на максимум. Ощупала взглядом окна, стены, дверь. «Эксперт, там никого нет», — сказал я. «Но вы же говорите...» «Похоже, мы опоздали. Дверь не заперта». Потом нам пришлось ждать. Прошло 10 минут, пока криминалисты раскатали по дорожке защитное покрытие, сохраняющее возможные следы, и мы с Крюгером вошли в дом. Я не ошиблась, но очень о том пожалела. Начиная с прихожей, все было перевернуто вверх дном. Сломанная мебель, сорванные жалюзи, темные потеки на полу. Не надо быть криминалистом, чтобы увидеть признаки борьбы. Никакой лаборатории в коттедже не было. И не было даже намека на то, что ее хоть когда-то тут разворачивали. Здесь просто кто-то жил, не поднимая жалюзи, не подходя к окнам, не выходя наружу. Запасы Бейкера заметно поуменьшились в объемах. Его гость обладал отменным аппетитом. Бачки для бытового мусора и отходов заполнены наполовину. В одной из спален разобранная смятая постель. В гараже синий флеминг Бейкера со свеженькими царапинами, но колеса чистые. Похоже, в гараже побывала 2-я машина, и ее водитель не особенно-то уважал аккуратную парковку. На веранде, выходящей в сад, 2 опрокинутых шезлонга, полосатый и чисто голубой. На спинке голубого в солнечных лучах блестел длинный и толстый волос. Довольно светлый. Осколки на полу. Судя по всему, от 2 стаканов. Я вернулась в дом, осмотрела ванную комнату и 2-ю спальню. Никаких следов женщины. Значит, загадочный жилец Бейкера принимал гостью, когда в дом вломились. Эксперт, ищите труп. Труп нашли. В подвале. Молодая женщина с длинными густыми волосами, распущенными. Одета в джемпер, юбку до пят и ботинки. Без косметики и украшений. Юбка порвана и задрана практически на грудь, живот распорот, руки связаны за спиной. Ни сопряженного браслета, ни чипа. «Ну что, пошли говорить с соседями?» — спросил я у Крюгера. «Я уже послал», — хмуро отозвался он. «Хотите, можете присоединиться. Семья слева, перспективная». «Благодарю», — кивнула я и пошла в коттедж справа от дома Бейкера. На крыльце топтался молодой полицейский и сквозь щель в двери уговаривал хозяйку ответить на несколько вопросов. Хозяйка сварливо отказывалась. Я подошла, самым учтивым тоном произнесла. «Здравствуйте. Я Делла Берг, ассистент инквизитора Маккинби». «Ишь ты!» — послышалась за дверью. «А чего с копами?» «Так вышло. Простите, вы случайно никогда не видели на этой улице девушку лет 30? Прямые светлые волосы, в бежевом джемпере и серой юбке. Юбка приметная очень, с греческим орнаментом по подолу». «Это ж Неми Фогарт?» и дверь распахнулась. За дверью стояла сухая боевая старушка с тростью в кухонном переднике и гладко зачесанными в узел рыжевато-седыми волосами. «Я — миссис Дью», — представилась она. «Вы проходите, проходите. Коп с вами, небось?» «Да черт с ним, пусть идет. Молчит только». «Я на дух не выношу дурацкие полицейские расспросы. Саму их речь канцелярскую. Тошнит меня. И чего же Нэми натворила?» «Мисс Берг, вы только поймите правильно. Она славная девушка. Но слегка не в себе. Самую чуточку. То она прямо в доме приют для диких животных создавала. То сирот мечтала воспитывать. Что сейчас, я ей не скажу. Но натура она увлекающаяся». Я вывела на ладонник фото убитой. Скадрировала так, чтобы в видимое поле не попала рана на животе. «Она?» «Да она, кто же еще? Странно выглядит как-то». «Она убита. Мы только что нашли тело». «Батюшки!» — охнула старушка. «А я говорила, говорила ей, этот-то, малахольный из соседнего дома. Он странный. Он ее и убил, верно говорю». «Нет, ну чего нормальному человеку бояться днем на улицу выйти, а? Если он и вправду родственник Бейкеров, чего ему соседи чураться-то, верно? Мы здесь и старшего Бейкера хорошо знали. Сын-то его нелюдимым был, но тоже видели. И брата его видели, который чокнулся и повеситься в саду пытался. Он, одно слово, художник». «Давно он приехал?» «Да вот братца Адмова как в больничку увезли, дня через два он приехал. Я его и не видела, мне Нэми сказала. У него ключи, все как надо, в доме хозяйничает нормально, ну, как родственник. Где что лежит, знает, чистоту за собой наводит, но, понятно, по-мужски, кое-как. Однако ж к аккуратности приучен. Явно». «Он поддерживал общение только с Нэми Фогарт?» «По всему так. Я его ни разу не видала. Соседи с той стороны, Хубины, которые Адамова братца из петли вынимали, зашли как-то, не открыл. Через дверь сказал, что не одет. Глупость какая-то. Хубины обиделись. А Нэми... Я же говорю, у нее не все дома. Такие люди всегда проходят там, где другие в стену упираются. Да еще и девятся, разве там стена была? Каждый день к нему ходила. Цветочков принесет или печенье. Влюбилась, бедняжка. И то сказать, здесь над ней все мальчишки в детстве смеялись. Она запуганная была. А этот говорила, хороший, серьезный, не пьет, не курит, речь красивая. Много беседовали о Боге. Руки не распускал, нет, вежливый. Сейчас, как же она сказала, звали-то его? Соломон. Хорошее имя. Древнее. Не говорила, чем он занимается, как выглядит. Вроде математик он. Или что-то в таком роде. Сейчас без работы, но это он сам себе отпуск устроил. Говорил, что от людей устал, хочет в тишине пожить, совсем один. Вроде как у него с Бейкером договоренность была. Как выглядел? А что там, со слов Нэми поймешь? Худющий, как смерть. Глаза выразительные. Ну и все. «Вы говорите, он необщительный, а между тем вчера он принимал гостей». «Да уж», — старушка скривилась, — «шумно было. Музыка громко играла, я уже думала, точно зайду, скажу, негоже так». Потом приехали двое, с виду влюбленные, красивая пара, богачи. Машину я все хотела их посмотреть, а они пешком пришли. Но на даме такие туфельки, явно не издали топала. Таких километров не пройдешь, развалится». Где-то, значит, машину припарковали. У нас тут в конце улицы дорогая парковка есть, может, и там. Хотя, как по мне, для дамы и такое расстояние слишком велико. Тонкая она, как стебелек. Бывают такие девушки, и не худая, не голенастая, а высокая и тонкая. Кожа аж просвечивает. И в дом вошли не с парадной двери, а с веранды. Тут есть узкая тропинка, аккурат между моим и бейкеровским участком. Вот по ней прошли. А там через дырку в живой изгороди на веранду. И вышли так же. Долго они там пробыли. 40 минут. Вы могли бы дать подробное описание этих людей? Обоих. Словесный портрет мужчины полностью совпал с тем, что говорила Лиана Серви. Дополнительно старушка упомянула, что у него слабые ноги. Коленками самую малость внутрь. Бывает такое, когда малыш слишком рано начинает ходить, суставы еще слабые, проседают. Хотя, конечно, у детей с хорошей наследственностью такого не бывает, да. Ну да где ее по нынешним временам взять-то, эту хорошую наследственность? Сейчас медицина такая, что даже явного мертвечка поднимет. А он вырастет и детей слабых оставит. И их тоже вылечит. Так цивилизация и вырождается. Я смотрела на старушку, явно севшую на любимого конька, и помалкивала. Мой невольный партнер, молодой полицейский, уже нервничал и ерзал. Я молчала и улыбалась одобрительно. Никогда не перебивай людей, которых понесло. Они столько интересного могут выболтать. Старушка, впрочем, на кладезь информации не тянула. Поэтому я, почувствовав, что она выдыхается, перевела разговор в продуктивное русло. Мы оформили ее рассказ как свидетельские показания, затем я оставил ее на растерзание полицейскому и вернулась к Крюгеру. «Смотрю, вы пошли не туда, куда я советовал», — мрачно отметил он. «Зачем я пойду к людям, которые и сами рвутся пообщаться с вашими ребятами? Хубины, я права, превосходно все расскажут. Поэтому я пошла туда, где вашему парню пришлось туго. Копию показаний хотите?» «А, так вы вытрясли из старой стервы что-то?» — Крюгер оживился. «Хочу, конечно». Мы поменялись сведениями. Моя вылазка пришлась как нельзя более кстати, потому что хубины видели совсем другое. Они заметили, что к коттеджу Бейкера подкатила большая машина, полугрузовик и корни, черного цвета, грязный. С пассажирского места вышел невысокий, но очень широкоплечий мужчина, открыл дверь своим ключом, вошел внутрь. Вроде бы с той стороны донеслись какие-то крики, кто его знает, радостные или не очень. Громко заиграла музыка, прямо неприлично громко. Здесь тихая улица, нельзя так шуметь, это оскорбительно для соседей. Открылась дверь гаража, и туда заехала машина гостей. К сожалению, людей, приехавших с невысоким гостем, разглядеть не удалось, хотя и хотелось. Можно было пари заключать, что выглядят они вызывающе. Праздник продолжался долго, часа два. Потом музыка выключилась, из гаража выехала машина гостей, и наступила тишина. Больше ничего не случилось. Осмотр дома показал следующее. Таинственный родственник Бейкеров, для себя я прозвала его математиком, коротал досуг на веранде в компании Неми Фогарт. Пили лимонад, сделанный из концентрата. Закусывали домашним печеньем, которое принесла девушка. Креслица, в которых они сидели, стояли в паре метров друг от друга, в полоборота. Возможно, математик и Неми вели приятную для обоих беседу о Боге или устройстве Вселенной. В этот момент явился невысокий Громила, и его появление стало полным сюрпризом. Громила схватил девушку. Математик не оказал физического сопротивления. Затем Громила запер обоих в подвале. Открыл дверь гаража своим подручным. Даже беглый поверхностный обыск гаража подтвердил мою интуитивную догадку. С Громилой приехали орки. Все вместе они спустились в подвал. Что произошло дальше, установит экспертиза. А я выдвинула версию. Громила привез не только пару орков подручных, но и мобильный комплекс аппаратуры. Затем приехали Ахири с кавалером, и математик изготовил новый чип. Заодно он уничтожил в домашней системе все следы пребывания гостей, да и свои тоже. После чего девушка-свидетель была зверски убита, а все живые покинули коттедж. Крюгер стоял за то, что математик уехал с Громилой. А мне казалось, в этой схеме что-то не клеится. Если банда подыскала ему берлогу, то зачем он стал водить гостей? Почему впустил в дом Неми, зная, что должны приехать подельники? По всему выходило так, что банда ничего ему не подыскивала. Он сам нашел и прятался тут от банды. Затем произошло неминуемое. Банда вышла на его след. Нельзя исключать, что математик отказался от дальнейшего сотрудничества и скрылся. Соответственно, его гостья стала заложницей. Громила пригрозил убить ее, если математик откажется помочь в небольшом дельце. Судя по тому, что тем же вечером Ахири гуляла с новоявленным князем сонно, математик испугался угроз и сдался. Девушку все равно убили, а его увезли насильно. Ценный кадр. Пригодится. А может, его нельзя было убивать прямо тут, слишком подозрительно. Но на месте бандитов я бы приберегла парня на будущее. Мы с Крюгером стояли на веранде, когда вернулся криминалист, осматривавший участок с неожиданными новостями. В истории появился новый виток сюжета. Чуть дальше, в саду, нашлись свежие следы, а еще дальше — сломанный кустарник и отчетливо смятая трава на крутом склоне оврага, там, где человек будто бы скатился кубарем. Похоже, человек любой ценой стремился убежать от банды. Полоса уводила за овраг, к проулку, по которому можно было срезать угол и выйти на трассу местного значения. Никаких телесных следов крови, волос пока не обнаружено. Но поиски продолжаются. Хотя особой надежды нет. Ночью метеостанция промывала квартал дождем средней интенсивности. «Попутку поймал», — заметил Крюгер. «Ладно, займемся. Делла, не смею задерживать. Результаты всех экспертиз будут готовы завтра. Да и попутку ту мы найдем быстро. Надеюсь. Не забудьте, пожалуйста, вы обещали вместе со мной поехать на космодром, встречать эту Бейкер. Могу прислать за вами машину. Без опознавательных знаков. Ну, почему же без знаков? Вы забыли, я работала в полиции и питаю некоторую ностальгию по тем временам. Странно. Я бы быстрее предположил, что вам нравится все военное. Ну что вы. Август, которому я отчиталась, помрачнел. Плохо, — сказал он. Вот вам и все комментарии. А вечером Макс еще и скандал закатил. На космодроме было холодно и солнечно. Идеальный осенний день. Прозрачный воздух, ветер стих, казалось, вот-вот разогреет и начнет припекать. Мне даже не хотелось заходить в здание космопорта. Так было прекрасно. Земной лайнер пришел с опозданием на 4 минуты. Ну, это еще куда ни шло. Обычно дальние рейсы, даже федеральные, запаздывали минут на 10-15. Что поделать, космос — это вам не автобан, всех случайностей не предусмотришь. Народу на Таниру прибыло много. Туристы с любопытством глазели на нас с Крюгером и на двоих рослых полицейских, маячивших за нашими спинами. Бог знает, зачем Крюгер прихватил их с собой. Не исключено, что решение ему подсказала паранойя, ведь важная свидетельница прибывает. Надо уберечь от жестокой банды. Миссис Бейкер оказалась жирной старухой в ярком платье с цветочным принтом. Перемещалась она в инвалидной коляске, которую неотлучно сопровождала юная усталая девушка. По документам миссис Бейкер было не так много — 54, но выглядела она на все 80. Я чего-то подобного и ожидала. А Крюгер опешил и на несколько секунд потерял дар речи. Его никто не предупредил, что наша свидетельница — глубокий инвалид. Сама она тоже не заикнулась, что ей нужен спецтранспорт. Теперь Крюгер напряженно думал, как выйти из неловкой ситуации. Коляска явно не войдет в патрульную машину, а перенести в салон тушу весом под центнер — позвоночник треснет. Решение, естественно, было единственным. Крюгер побагровел и вызвал медицинский фургон. Старуха злорадно за ним наблюдала. Похоже, она нарочно не сообщила о своих ограничениях. Фургон мы ждали снаружи. Сотрудник космопорта принес накидки с подогревом. Старуха долго возилась со своей, роняла. Девушка, прилетевшая с ней, суетилась вокруг. Никак не могла приладить одежку так, чтобы клиентка была довольна. Сама замерзла до синевы, а старуха не собиралась даже угомониться. Я молчала. Прибыл фургон. Вредную бабу, наконец, погрузили. Крюгер пригласил меня в свою машину. «Что скажете?» — спросил он, когда мы тронулись в путь этаким кортежем. Мне было слишком много чего сказать. Миссис производила настолько отталкивающее впечатление, что я не знала, с какой стороны начать. Я могла бы поспорить. Ей нравится раздражать и злить людей, вызывать ненависть и отвращение. Толстые люди бывают необыкновенно приятными, и инвалиды бывают обаятельными. Ее физическое состояние не имело никакого отношения к восприятию. Какая омерзительная... «Даже не хочется называть ее женщиной», — сказал Крюгер. Помолчал и внезапно добавил. «Грета Шульц была, по мнению многих, не самой приятной в общении дамой и не самой красивой. Я не знал ее лично, хотя она из немецкой диаспоры, но она женщина. Это бесспорно. И ведь постарше этой». Я неспешно ковырялась в сети, отыскивая публичные данные на миссис Бейкер. «Как ни странно, дамой она слыла светской». Только в последний год никуда не показывалась. Я посмотрела фото, где она была моложе и стройнее. А ведь довольно красивая женщина. Ага, вот. Странно. Рассеянный склероз лечится. Почему же она предпочитает ездить на коляске? Трудный случай? С головой у нее трудный случай, не иначе. Нам не пришлось ехать в управление. Крюгер, поглядев на инвалидную коляску, сразу направил кортеж к клинике, где обретался Бейкер. Его мамаша, судя по всему, была разочарована. Она рассчитывала поскандалить где-нибудь. Разумеется, всех вместе нас в палату к больному не пустили. Поначалу врач требовал, чтобы все, кроме Крюгера и матери, ждали в гостиной для посетителей. Но мамаша заявила, что без помощницы не управится, а Крюгер отстоял меня. Честно говоря, я плохо понимала, зачем мамаше Бейкер помощница. Коляска у нее вполне современная, дорогая, управляется движением мизинца, а если его нет, можно рулить напрямую с чипа. Тем более, что миссис Крюгер не была парализована. Я уверена, она до сих пор могла ходить, пусть кое-как, но могла. Не та у нее стадия заболевания, чтобы вовсе ничем не шевелить. Слишком бодрая она для серьезного поражения. В палату я вошла последней. Прикинулась мебелью и вся ушла в наблюдение. Страдающий сын со слезами на глазах кинулся к матери. Та принялась подбадривать его, мол, ты же мужчина, крепись, все будет в порядке. Крюгер тихо ждал. А я перехватила взгляд девушки-помощницы. Она обернулась, глаза широко раскрыты и подозрительно блестят, а на лице отчаяние. «А, Кони!» — Бейкер обратил внимание на девушку. «Все цветешь? Мне кажется, или ты поправилась?» «Мама, как же я скучал без тебя!» Крюгер преодолел восторги семейной встречи, строгим тоном предложив миссис Бейкер ответить, кто перед ней. «Это мой сын, Бернард Эллиот Бейкер», — заявила старуха. «Вы уверены?» «Естественно, уверена», — возмутилась старуха. «Ваши сыновья-близнецы даже на взгляд экспертов чрезвычайно похожи. Вы не видели Адама много лет. Вы уверены, что это Бернард, а не Адам? У него на спине шрам от падения с качелей. Это произошло, когда ему было 4 года. У Адама такого шрама не было. Можете проверить». Я снова перехватила взгляд девушки. Короткий, но уже осмысленный и адресованный мне. Я не двинула и волоском в брови. Понятно. Бейкер покорно стянул с себя больничную блузу и повернулся спиной. Да уж, рубец короткий, но широкий. В его медицинском досье нет упоминания о ранах. Да? Ну и что? Врача не вызывали. Его отец сказал, что на мужчине само заживать должно. Он такой был. Потому и помер от какой-то ссаной заразы. Я отметила очень грубое слово. И еще что, Бейкер, якобы художник, натура тонкая и ранимая, даже не вздрогнул. Ну и зажило. Вам мало слова матери? Этот шрам отлично знают все наши знакомые. Мой врач, моя прислуга, моя приятельница, которая приходит играть в карты по вечерам. Мы играем возле бассейна в купальных костюмах. И этот шрам заметен. Вон у Кони спросите. Кони! Девушка вздрогнула, часто закивала. Да, мол, видела. В таком случае осталась чистая формальность. Анализ крови на ДНК, сказал Крюгер торжествующе. Старуха гневно фыркнула. В моем присутствии. Берни! Пусть делают, что хотят, лишь бы отстали. Пусть. Я устала. Мне надо забрать тебя и отдохнуть, наконец. Когда тебя выпишут? Мама, если бы ты не приехала, меня продержали бы еще месяц. Но тебе, надеюсь, отдадут. Почему ты так долго не приезжала? Ну, понеслось. Я меланхолично писала на чип их беседу. Мамаша то сюсюкала, объясняя, что ей надо было пройти обследование у врача. А вдруг что по пути стрясется? То прикрикивала. Сомневаюсь я, что она говорила таким тоном с Бернардом. Не общаются так с сыном, который 15 лет с тобой не разлучен и в котором ты души не чаешь. Бейкеров повели в лабораторию. Улучив момент, я написала Крюгеру. «Отто, изыщите способ арестовать девушку. За что угодно». Крюгер сильно удивился. Но тут же несколько отдалился ответить на важный звонок. «Это комиссар». Вскоре я получила от него сообщение на чип. «Сделаем». Я внимательно следила за Бейкерами, пока брали кровь. Никто из них не вспотел, не взволновался. С соблюдением всех положенных ритуалов два свидетеля, в роли которых выступила девушка Кони и одна из местных сестер, письменное согласие проверяемого. Кровяной мазок загрузили в аппарат. Время пошло. 60 секунд. Компьютер тренькнул, сообщая, что результат готов. Кровь, взятая на анализ, принадлежала Бернарду Эллиоту Бейкеру. Генные карты совпали. Надо отдать должное Крюгеру. Он не уставился на меня в изумлении и вообще никак не выдал разочарования. Напротив, казалось, он весьма доволен. «Прекрасно, мистер Бейкер», — сказал он. «Теперь, когда ваша личность подтверждена, я задерживаю вас как важного свидетеля по делу об убийстве Нэми Фогарт». «Что за чушь?» — взвелась миссис Бейкер. «Я вызову нашего адвоката. Он живого места на вас не оставит. У меня приличные дети. Наплевать, кто грохнул эту вашу потаскушку. Причем тут мой сын?» Ее сын ошарашенно моргал. Этого он не ожидал. «Мама», — попросил он, — «погоди, погоди. Кажется, я помню, о ком речь. Это ведь одна из соседок Адама», — спросил он у Крюгера. «Вроде бы он говорил о ней, да, точно говорил. Он иногда давал ей денег на ее благотворительность. Я удивился тогда, потому что мой несчастный брат и благотворительность — это вещи несовместимые. Но он объяснил, эта девушка немного сумасшедшая, верно? В старину таких называли юродивыми, чудачка, но она добрая. Адам сказал, что никогда не верил во все эти фонды, считал мошенничеством, но Нэми не воровка. Она ни гроша себе не возьмет из тех денег, что ей дали на сирот или беспризорных животных. Он рассказывал, как однажды помог ей дотащить огромный мешок корма до приюта для кошек. Я не видел ее, но думал, что... Я мало знал брата, но то, что он делал постоянно, я тоже буду делать. Это как бы духовное завещание, понимаете? И я думал, что тоже буду давать деньги Нэми, пусть даже она затеет очевидную глупость. И, боже мой, я не ослышался, вы сказали, она убита? Нэми? Быть того не может. Господи. Да. Актерские способности хорошие, а вот актерских мозгов нет совсем. Да, убита, бесстрастно подтвердил Крюгер. В подвале вашего дома. Ее изнасиловали трое, человек и два орка. Затем ей вспороли живот. Интересно, зачем Крюгер выкладывает такие подробности? Это ведь тайна следствия. Не иначе тоже почуял слабину и теперь стращает. Бейкера передернула. Его мамаша молчала. Нэми Фогарт приходила в гости к вашему родственнику, Соломону, которому вы позволили пожить, пока сами в клинике. Соломон? Бейкер пару раз моргнул. Ах да, Зели, эксперт. Это не родственник. Не пугайте мою маму. Это старый приятель Адама. Но вы дали ему ключи. Нет, ключи ему дал Адам. Давно. И он же разрешил по нескольку дней жить на отцовской половине. Я не знаю этого парня. Но раз Адам разрешал... Адам очень хорошо разбирался в людях, и... Уж не хотите ли вы сказать? Я хочу сказать, что у убийцы тоже были ключи. Убийца на свободе. Исходя из вашей ценности как свидетеля, я принимаю решение задержать вас как свидетеля. В конце концов, в камере я могу гарантировать, что вас не убьют точно так же, как вашего брата и Нэми Фогарт. Крепко ж кому-то насолил, ваш братец. А моя мама? Мама ведь будет в опасности? Крюгер пожал плечами. Вашу маму мне решительно не за что задерживать. Ее тут не было. Берни, скомандовала мама, подчинись. Не отвечай ни на какие вопросы, пока я не вызову адвоката. Обо мне не беспокойся. Подчинись, потому что это законное требование представителя полиции. Мы с Крюгером радушно следили за спектаклем. Мамаша наставляла сынка, но за ее заботой проглядывал страх. Еще через 20 минут Бейкер наконец-то засунули в патрульную машину. «Я поеду с вами», — заявила мамаша тем тоном, который, как ожидается, душит сопротивление в зародыше. Не тут-то было. С Крюгером такие номера не проходят. Его можно обвести вокруг пальца, но тупой силой и напором пережать нереально. Он поглядел на старуху сверху вниз и отрезал. «Миссис Бейкер, когда понадобятся ваши показания, вас пригласят. Будьте любезны сообщить мне, где вы остановились на Танире, чтобы я мог вас вызвать. Да, и вы упоминали про адвоката? Вот и займитесь. Подберите лучшего, подумайте, что ему сказать». И так далее. «Мои приемные дни — четверг, пятница». «Лучше всего, если вы воспользуетесь предварительной записью. Тогда я смогу подготовить ответы на ваши вероятные вопросы. Не забывайте, что это у вас сын единственный. У меня таких сыновей по камерам сидит много». Он вещал и потихонечку, буквально по полшажочка, смещался в сторону девушки-кони. Та слушала, как завороженная. И мамаша Бейкер тоже поддалась магии истины канцелярского тона. Кажется, только я успела заметить, как рука Крюгера, вроде бы случайно, от излишне активной жестикуляции, коснулась сумочки кони. «Опа!» — подумала я. «Крюгер и это умеет. А ведь приемчик-то злой, из числа запрещенных. Я нисколько не сомневаюсь, что все опытные копы им владеют в совершенстве. Но не слишком ли рискованно?» «Надеюсь, вы поняли?» Закончил Крюгер. «Всего хорошего, дамы. Желаю спокойного вечера, мисс Берг. А вас я попрошу пройти со мной в управление. Мне необходимо уточнить...» К стыду своему я отвлеклась на Крюгера и не успела увидеть, что именно послужило стартовым толчком. Я услышала только хриплый от ненависти шепот Бейкерши, неразборчивый. Потом истерический вскрик кони. А в следующую секунду девушка кинулась на утек. «Держи ее! Воровка!» — завопила Бейкерша. Оба копа, сопровождавшие Крюгера, помчались вслед, как призовые рысаки, высоко вскидывая бедра и далеко забрасывая голени. «Одно удовольствие глядеть на таких бегунов! Что она украла?» — поинтересовался Крюгер. Бейкерша поморщилась. «Эксперт! Вы как маленький! Если хочешь, чтобы тебе помогли, всегда надо кричать «вор» или «пожар!» Кони затравленно металась, пытаясь увернуться от копов. Чуть не попала под машину. В конце концов, ее схватили. «Девушка не в себе», — отметил я, глядя, как она бешено вырывается, кусается и бьет ногами. Ее привлекли силой, держа почти что на весу, крепко прижали лицом к патрульной машине и наскоро обыскали. Во время осмотра сумочки на свет Божий явился красочный прозрачный конвертик в половину ладони. В такие паковали кокаин драгдилеры на Большом Йорке. «И что это такое?» — спросил Крюгер у девушки. Ответила она ровно то же самое, что отвечают все, виновные и невиновные. «Не знаю. Это не мое. Мне подбросили». «Разберемся», — кивнул Крюгер. Бейкерша ошалела, следила за происходящим. Когда девушку заперли в машине, она спросила. «И что это?» «Кокаин, полагаю», — благодушно ответил Крюгер. «Вряд ли соль. Зачем бы ей носить соль в цветном пакетике?» «Ох ты! Еще и наркоманка!» «Нет, я сразу поняла, что она редкая дрянь, еще когда нанимала ее на работу. Но что она еще и наркоманка? А вы замечали за ней странное поведение? Ну еще бы!» «Конечно! Сколько раз!» «В таком случае жду вас завтра к 10 утра. Если вы не знаете, хранение даже однократной дозы кокаина на Танире — уголовное преступление». «Почему бы не сейчас?» — предложила Бейкерша. «Заодно и...» «А сейчас у меня обеденный перерыв», — заявил Крюгер. «Но как, черт бы вас побрал, я теперь буду добираться до отеля?» «Как хотите. Я не извозчик». Крюгер втолкнул меня в машину и захлопнул дверцу. На улице ругалась миссис Бейкер, оставшаяся в одиночестве. Кони уже не плакала. Она сидела напротив Крюгера сбоку от меня. Перед ней стояла уже третья чашка кофе. Глаза девушки были красными и сухими. Узкие плечи изредка строгались от рыданий, но слез, наверное, не осталось. «Это не мое, не мое», — твердила она. «Обследуйте меня у врача. У меня в крови ничего нет. Вообще. А вы, однако, подкованная», — заметил Крюгер. Она бросила на него диковатый взгляд. «Бьярни — художник, известный. Вы серьезно думаете, что мы никогда ничего такого не пробовали? Да вы как будто даже слова такого «богема» не слыхали». «У меня племянник, актер», — ответил Крюгер. «Представьте себе, у них такое не принято». «Ну, актер, у них все по-другому. Вы бы еще с музыкантами сравнили или с писателями». Она судорожно глотнула воздуха и осеклась. «Бьярни — это Бернард Бейкер?» — участливо спросила я. Кони только сжала губы. «Кони, если вы поможете нам, то мы поможем вам», — начал Крюгер. Она метнула в него злобный взгляд и процедила. «Ага, федеральная программа защиты свидетелей. Полная». «Что, слабо?» «Запросто», — хладнокровно ответил Крюгер. «Но вы же понимаете, не за просто так». «Гарантии», — выплюнула Кони. «Гарантии, и я ваша». «Вы и так наша», — сказал я негромко, «потому что Бернард вам не безразличен». Кони одарила меня долгим внимательным взглядом. Из-за припухших красных век впечатление смазалось. Девушка казалась обиженным ребенком, который решил больше никому не верить. «Гарантии да показаний не даются», — напомнил Крюгер. «Вот если бы мы сами на вас вышли, другое дело. Так что придется вам рискнуть». Она еще раз поглядела на меня и решилась. Естественно, у нее не было другого выхода. «Мы познакомились 5 лет назад. Мамаша не знает», — выплюнула она. «Мне было 16. На вернисаже его персоналки в Каире. Поймите, Бьярни, он же лучший из сегодняшних живописцев. Я копила на его картину, на оригинал, хотя бы малюсенький. Вот на самый малюсенький мне денег хватило. Я подошла за автографом. А потом мы встретились в баре тем же вечером, случайно. Кажется, мы были единственными трезвыми в том кабаке. И пошли к нему, потому что для нас все было ясно. Так бывает. Хотя вы мне не поверите. У меня никого до него не было. А Бьярни потом говорил, что впервые влюбился. Послушайте, у него нет и никогда не было шрамов на спине. И отец у него был нормальный, усталый. Взгляд немного виноватый, но он нормальный. В жизни не поверю, чтобы тот человек, которого я знала, мог такое сказать. Пусть само заживет. На 4-летнем ребенке. Да я уверена, что мамаша врет. Она всегда врет. Существо, которое без лжи жить не может. Не соврешь — день пропал. Значит, Бернард виделся с отцом? И с отцом, и с братом. С братом редко, а с отцом всякий раз, когда тот на землю прилетал. Бьярни мне однажды признался, как жалеет, что при разводе остался с матерью. Только однажды. Получилось глупо. Он застукал отца с любовницей, обиделся, встал в позу, хотя ему и было всего ничего, а отец предложил ему остаться с ним. Бьярни ссорился с Адамом всегда, но отец обещал, что приструнит старшего. В общем, Бьярни остался на земле, а Адам поехал с отцом на Таниру. Я никогда не видела Адама до сегодняшнего дня. Знаете, они совсем не похожи. У них мимика, пластика совершенно разная. Да ну чего там, голос-то тоже другой. Зачем он познакомил вас со своим отцом? Почему нет? Он же не стеснялся ни отца, ни меня. Я... Она содрогнулась. Я так рада, что его отец успел... Кони крепко зажмурилась. У меня сын от Бьярни, 1,5 года. Ален, он болел. Я не хотела его показывать. Весь в соплях. Некрасивый. Так-то он очаровательный ребенок, но никогда болеет. А потом подумала. Деду все равно, что у внука нос красный. Это же внук. И показала. А через месяц Бьярни приходит аж белый, говорит, папа умер, тонсийский лимблиоз. Господи, как он переживал. Адам — дерьмец. Я уверена, даже слезинки не проронил. Мне про него рассказывали. Отец Бьярни рассказывал. Адам — его величайшее разочарование. Лицемер. Двуличный человек. Весь в мамашу. Если у вас с Бернардом был общий ребенок, отчего вы не оформили отношения? — спросил Крюгер. Или у художников такое не принято? «Да бросьте. Такие же люди. Если бы я разовой подружкой была, это одно. Собственно, с этого оформления все и началось, будь оно неладно. Бьярни очень не хотел знакомить меня с мамашей. Вообще не хотел, чтобы та знала. Он из-за этого и Алина не признал официально, а отцу он сказал, как есть. И отец ему ответил, что надо решать. Нельзя так жить. Отец у него тоже очень практичный был. И не хотел, чтобы Адам знал, сколько у него денег на самом деле. Короче говоря, отец Бьярни купил островок на Авроре и оформил, что называется, на предъявителя. То есть приходит человек, дает пароль, и тогда оформляется в собственность. Если такой человек за 5 лет не появился, тогда по умолчанию оформляется на имя Бьярни. Понимаете, мы жили в атмосфере паранойи. Это жутко. Потому что Бьярни не выдерживал, когда мамаша начинала скандалить. У него руки-ноги слабели, хоть врача вызывай. Он реально этого боялся. «Надо полагать, она все-таки узнала», — уточнил Крюгер. «Не полностью. У нее нашли рассеянный склероз. Она бегала, как лошадь, да и сейчас тоже. Не верьте, что она ходить не может. Еще как может. Но это же повод заставить сына почувствовать себя виноватым». Бьярни впал в депрессию. Я сказала, без вариантов. «Заплатим мы за ее лечение, а сами уедем на Аврору». И Бьярни сказал матери, мол, «Я продаю обе квартиры, на лечение этого хватит, а потом уезжаю. Хочу, чтобы у меня была своя семья и так далее». Мамаша от лечения отказалась, сослалась на страхи, у нее крыша поплыла, руки на себя наложить пыталась. Ярни вообще на себя перестал быть похож. И тогда же она уселась в эту коляску инвалидную. Жрать стала в 3 горла. Наверное, хороший врач нашел бы к ней подход, но проблема в том, что она ведь не хочет. У нее и так все замечательно. Сын пляшет вокруг, у него рушится жизнь и карьера. Конечно, она довольна. Знали бы вы, как она его ненавидела. Дикая семейка. Мамаша совершенно намеренно издевалась над Бьярни. Я тогда придумала, что наймусь в сиделки к ней, потому что из-за ее капризов мы с Бьярни почти не виделись. Ну и я разгрузила бы его хоть немного, чтобы он не круглые сутки был прикован к маменьке. Боже, как я об этом пожалела. Мне надо было любой ценой уводить Бьярни, а я пыталась решить дело миром. Кони всхлипнула и одним глотком выпила кофе из чашки. Крюгер заказал еще. Мамаша странными делами занималась. Я все расскажу. Только я ничего не понимала. Сказала Бьярни. Он ответил, чтобы я не лезла. Еще мамаша постоянно общалась с Адамом. Не напрямую, через кого-то. Но вот я одного не понимаю. Чего скрывать-то? Ты мать. Чего тебе стесняться, что с сыном общаешься, а? Как будто преступление какое, честное слово. А в августе вдруг насела на Бьярни, чтобы тот слетал на Таниру. Мол, брат там совсем один, у тебя совести нет, только о себе вечно думаешь. Бьярни взял одну из своих картин и полетел. Я просила его не летать. Очень. А он семейный долг, семейный долг. Как я буду смотреть в глаза нашему сыну? Ну и все. Я в новостях прочитала про убийство Адама. Ужаснулась. Мамаша, как ни в чем не бывало. Да, мол, знаю. Поэтому Бьярни задерживается. Он вообще решил там осесть. Он ведь давно собирался зажить своим делом. Теперь он, наконец, бросит свою дурацкую малеванщину и займется нормальным делом — грузоперевозками. Будет уважаемым человеком, женится на девушке из приличной семьи. Мамаша уже кого-то выбрала. Я была в таком шоке, что даже звонить ему побоялась. Понимаете, я мнительный человек. Мне показалось, что раз Бьярни сам не звонит и не пишет, он меня бросил. А тут мамаша сказала, что надо будет слетать. Только она не знает, когда. Мол, ей позвонят и скажут, когда можно. И вышло, что мы собирались наспех, потому что ей позвонили, а рейс уже буквально на завтра. Еле успели. В пути она мне открытым текстом сказала: «Потребуется, подтвердишь любые мои слова». Я, дура, еще на что-то надеялась. А увидела совершенно чужого человека. Тогда я и поняла, что убили-то не Адама. Простите, что я побежала. Просто я сначала от шока не прочувствовала. А на улице до меня дошло, что эта сука и ее сыночек убили моего Бьярни. И они ни перед чем не остановятся. Я поняла, что сейчас останусь один на один с мамашей. А она ведь знает, что я догадалась. И если уж она родного сына убила, то что я ей? Коня снова заплакала. Потом она разрыдалась. Потом она зачем-то принялась рассказывать в подробностях, как познакомилась с Бернардом, откуда взялось имя Бьярни, во что они были одеты на ежегодном художественном съезде в Париже. Ее душили слезы, но ей было чертовски важно проговорить какие-то ценные, интимные воспоминания. Она расставалась со своим Бьярни навсегда. Она летела на Таниру, уже предчувствуя беду и надеясь на чудо. Чудо не случилось. Надежда умерла. Бьярни больше нет. Я отошла к окну. Положила ладонь на стекло. Оно было прохладное. С той стороны улицы пробилась особо ядовитая метка, сверкнула мне в глаза. И я отвернулась. Пластиковые двери кабинета разъехались в стороны неприлично быстро, и в помещении сделалось тесно, потому что явился Август Александр Макинби и заполнил своей аурой весь доступный объем. Крюгер. Август даже не поздоровался, не спросил, уместен ли его визит. Я почему-то думал, что вы сделали экспертизу ДНК всем жертвам после того, как обнаружили, что Бейкер у нас поддельный. Крюгер издал нечленораздельный звук и принялся оправдываться. Ну, у остальных же не было братьев-близнецов. Да мы и по Бейкеру официально не делали, частным порядком. Официально только сегодня. Чертовщина какая-то происходит. Крюгер ледяным тоном перебил Август. Кто опознавал тело Князева? Никто. То есть мы предложили жене? А она же беременная, сказала, что боится трупов. И вообще на нем был чип. «В морг!» — приказал Август. «Вы не видите, что я занят?» «Можете и дальше заниматься ерундой. Вы могли взять банду еще неделю назад. Делла, ты готова?» «Крюгер, жду вас на парковке ровно одну минуту». Доктор Моррис ни капельки не удивился, увидав столь представительную компанию. Предложил нам обождать его в гостиной, поскольку никакой надобности в нашем присутствии не было, ведь данные требовались в рабочем порядке, не для отчета. Экономка церемонно подала нам чай. Стоило ей уйти, как в гостиной появился Йен Йоханссон, усталый, в теплом плаще. «Я только что прилетел с Эвереста», — сказал он, здоровый со всеми. «В управлении мне сказали, что все здесь, ну, я и...» Вернулась экономка с вазой печенья. Растерялась, потому что гостей стало на одного больше. Засуетилась. Я вспомнила, что про нее сплетничали в управлении якобы аутистка. Моррис потому и взял ее, что она идеально поддерживала порядок, не выносила никаких перемен и почти все время молчала. Ну, аутистка не аутистка, но чудачка это точно. С другой стороны, с чего бы у Морриса работала обывательски нормальная экономка? Ему с ней сделалось бы скучно на второй день. Йен коротко сказал нам, что на Эвересте тема закрыта полностью. Он даже добился, чтобы на Таниру перевезли раненого Зелинского. Тот шел на поправку, пока не говорил, но уже горел желанием дать письменные показания. Надо же, какой прогресс. а всего-то одна точно выпущенная пуля. Правда, хитрый засранец отказался сотрудничать со следствием, заявив письменно, что показания даст только на суде. Я уже жалела, что Даймон стрелял так метко. А то ведь благодаря ему Зелинский потерял чувствительность ниже челюсти, и вторая пуля в задницу ничему хорошему его уже не научит. «Была бы проблема», — разумеется, сказал на это Август, помолчал и добавил совсем не то, чего стоило ждать. Мол, и не таких ломал. А он сказал, не хочет сотрудничать, пусть идет как соучастник. А дело мы и без него раскроем. Он не ключевая фигура. «Интересно, кого вы считаете ключевой?» С некоторым вызовом сказал Крюкер. «Думаю, на этот вопрос можно дать определенный и единственный ответ. Это инженер. Человек, который изготавливает чипы. Помимо этого, он подделывает еще массу документов, и они, пожалуй, поважнее чипов. Он подделывает бортовые журналы на кораблях Бейкера, что позволяет полностью замаскировать работорговлю. Без него банда рассыплется просто потому, что тут же наследит в сетях и попадет в поле зрения полиции нескольких колоний, федералов и контрразведки». «И это-то с какой стати?» – удивился Йен. Он не знал еще о событиях на Танире. «С такой, что покупка ворованного оружия всегда интересует контрразведку. При этом, — продолжал Август, — от этого человека не зависят никакие решения в банде. Он чистый исполнитель. Для расследования он ключевая фигура уже потому, что знает членов обеих частей банды. Он ведь делал чипы для всех». Йена просветили относительно новостей. Он выслушал, на секунду задумался, потом посмотрел на Августа. «Ага, ну понятно, в честь какого праздника мы собрались в морге». Крюгер поглядел на него с уважением. «Соображаешь», — сказал он. «А я долго не мог понять, в чем дело. Впрочем, я и не обязан быть гениальным сыщиком. Да-да, я вообще администратор. Моя задача — создать гением условия для работы. Я участвую только потому, что у тебя, Йен, первое дело. И будь ты трижды гений, у меня больше опыта, а тебе его не хватает». Ответить Йен не успел. Вошел доктор Моррис, уже переодевшийся и принявший душ. Присел к столику, отпил чайку. «Это не Князев. Соломон Герхард», — сказал он. «Сирота. 29 лет. Родился на Люктоне. Без гражданства и постоянных доходов». Я вспомнила, Неми Фогарт считала, что загадочного жильца Бейкер-коттеджа зовут Соломоном. Все подумали об одном и том же, переглянулись и сразу дружно помотали головой. «Если Князев такой рукастый, то поиски по чипу ничего не дадут», — озвучил общее мнение Крюгер. «Давно переписал, небось, на вовсе вымышленное лицо. Дурак он, что ли, столько времени ходить с чипом жертвы? Тем более, что банда тоже знает, кого искать». «Это если у него есть доступ к оборудованию», — скромно напомнил Август. «Впрочем, доступ-то получить несложно. Достаточно убедительно наврать коллегам по ремеслу, настройщикам чипов». «Жена?» — Йен прищурился. «Жена может знать. 7 месяцев беременности», — осадила его я. «Тебя линчуют, если вздумаешь задержать беременную без веских оснований. Ты же не ее в убийстве подозреваешь. А за недонесение ей ничего не будет. Жена». «Да нет. Я думал приставить к ней хвост. Если он поддерживает контакты с женой, то она выведет нас на его логово. Это если он идиот. А он может быть трижды идиотом, только он не один в банде. Не-не, к жене он не подойдет даже, чтобы издали полюбоваться. И она с ним никаких контактов не поддерживает, чтобы не могла выдать при всем желании». «Но он должен быть на Танире», — пробормотал Йен. «Если он не скрылся до сих пор, то его что-то удерживает здесь. Он не улетит». Йен потер виски. Голова после перелета не варит совсем. «Самое безопасное для него — втереться в толпу туристов», — обронил Август. «Отто», — позвала я. «Может быть, раз уж мы здесь, и доктор Моррис так любезен, сразу проверить и остальных жертв? Просто чтобы знать, других сюрпризов не будет». «Не беспокойтесь», — внезапно сказал доктор Моррис. «Не будет». «Разумеется, после того, как мы с вами определили, какой из братьев Бейкеров убит, я проверил остальных». Наступило молчание. «Секундочку», — нахмурился Крюгер. «То есть вы знали, что Князев жив?» «Конечно», — с полным самообладанием ответил доктор Моррис. «А почему не доложили?» — взорвался Крюгер. «Я тут как последний кретин пытаюсь разобраться». Моррис внезапно обиделся. «Эксперт, вы очень неприятный человек. Я Не хочу с вами разговаривать». И немедленно ушел. Крюгер беспомощно посмотрел ему вслед. «Ну вот как? Как с ним работать, а? Вот скажите мне, как?» Август ушел вслед за доктором, не проронив ни звука и не попрощавшись. «И этот такой же!» — обреченно подытожил Крюгер. «А я со всеми должен ладить. Уволюсь к чертовой матери, не могу я больше!» И тоже ушел. «Нету!» — раздельно повторил федерал, глядя на меня пустыми надменными глазами. «Ну что может понимать в чипах какая-то баба, которую МакКинби взял явно за внешние данные, потому что других нет и быть не может?» «Никаких следов, понимаете? Это не подделка. И незачем сочинять тут фантастические романы, когда все ясно как день. Джон Смит с Венеры — сообщник. Он дал свой чип подельнику, а тот сглупил и засветился». «Да». Главное, совершенно бесполезно объяснять, что Даймон не мог так сглупить. Федерал считал себя крутым. Он понятия не имел, чему учат диверсантов, особенно в военном университете в Мадриде. Он вообще хорошо, если хотя бы слышал про этот университет. Я намеренно пришла с меховыми тапочками на лацкане. По-моему, он счел этот аксессуар модной бижутерией. Ненавижу тупиц. Особенно облеченных федеральными полномочиями. Федерал тем временем сообщил куда следует свое драгоценное мнение с рекомендацией арестовать Джона Смита с Венеры. Я молчала. Зачем подставлять людей? Был ведь еще некий Джейкоб Пирма. Я уже молчу про Максимилиана Ванденберга. Федерал решил, что его миссия завершена, и собирался уходить. Так, чтобы он слышал, я сказала Йену. Идея. Я говорила негромко и деловито, чтобы надутый федерал осознал его тщеславие. Тут никто даже не замечает. Князев ведь у кого-то учился профессии. Так, Йен прищурился. Этот старый мастер, который его выгнал, китаец, подтвердила я. Давай я съезжу, поговорю с ним. Вдруг разберет, что его ученик наворотил. Федерал обернулся и хотел что-то сказать. Йен опередил. А съезди, я не поеду, там безопасно. Пока тебя не будет, проштудирую биографию Хентахири. Потом обменяемся сведениями.